«У вашей академии будет много поводов для удивления», — кивнул Тимры. «Главное — вытащить остальных из гнезда. Ну, второго родича осилите, или завтра вернемся?» «Осилим!» — весело кивнула Рила и, подражая подруге, отчаянно тряхнула золотыми волосами, взметнув их сияющим кругом. «Какие вы все разные, Тим!» «Очень разные!» Когда последний спящий открыл глаза, меня посетило холодное и тяжелое предчувствие беды. Пыльно-спокойный взгляд был одновременно пуст и внимателен. Он без выражения скользнул по нам, как по мебели. Задержался лишь на Тимре, ему Айри улыбнулся, как почти равному. Значит, блокатор стал лучше. Я был уверен, что болезнь временная, и они справятся. Этих можешь отослать. Все же наши сородичи сделали из них сносных зверушек, — усмехнулся он. Может, обратно усыпить? — задумчиво предложил я Лайлу. Он мне не нравится. Мне тоже. Тимре, ему не вредно еще чуток отдохнуть, Дарелла-то? Увы, — искренне смутился врач, — повторное погружение не ранее, чем через месяц по времени корабля, соответствующему родному на Релоте. Его зовите Йонах, это распорядитель пассажирских отсеков. Стюарт, так это у вас теперь называется, да? Он не так плох, как можно подумать, просто несколько не самостоятелен в суждениях. Я все ему объясню, дед поможет. «Они разговаривают?» — шепотом выдохнул Стюарт. «Небеса! Да как же это?» «И даже думают. Ох, неловко получилось, господа, мне, право, придется извиниться». И извинился, вгоняя нас в тяжелую тоску. Чем ласковее и мягче становился тон, тем отчетливее я опасалась подобных речей и мыслей. «Этот никогда не станет считать нас чем-то большим, нежели взбунтовавшимися вещами хозяев», — твердило чутье. «Но что сделано, то сделано». Он оказался по-своему полезен, взяв на себя распорядок дня, хранение и выдачу волвикам упакованных в шары знаний, работу с обслуживающими корабль слагами, а после долгой беседы с нашими Айри начал заметно и отчетливо изменяться, становясь куда проще в общении. Я припомнила, как Тимре рассказывал о муравьях. Этот и правда всего лишь рядовой рабочий, думает мало, неохотно, легко принимает мнение и взгляды старшего, наиболее авторитетного родича. Выслушав деда, он некоторое время мучительно колебался, уходя от прежних оценок к новым, но постепенно привык. Стал даже шутить, здороваться с волвиками, отличать Лайла как равного деду, подчиняться его указаниям. Мы обреченно махнули рукой на Йонаха и занялись своими делами. Он оказался весьма незаметен и, по крайней мере, никому не мешал. Днем гордый Сим высвободил катер из креплений в сердцевине Тора, поднял, опробовал и лихо припарковал у грузового люка, где его команда визжала и прыгала от восторга. Айри делал вид, что не слишком рад их дурашливости, но сердиться на показ у него получалось плоховато. Ребят Сим полюбил сразу и вполне взаимно. Всем четверым нравились причастность к большому делу, серьезность и вдумчивость наставника, его готовность и умение отвечать на любые вопросы, равенство ролей в группе. Их действительно не грузчиками позвали, их будут учить. Сим начал с выяснения уровня письменной и устной грамотности, выдал первую порцию общих и специальных шаров сведений и до вечера объяснял, что такое его приборы, как с ними обращаться, что значит снимать данные и какая именно накопилась информация. За обедом Айри только что не светился, заявив Лайлу, что его молодые волвики отменно умны, и толк из них будет, и что в столь юном возрасте самое время учиться. И получил новое пополнение команды планетологов, то есть всех до единого наших подростков. Дед кивнул с усмешкой, он Лайла понял лучше других. Первый отдал помощников охотно, пристроив к полезному, интересному и безопасному занятию. Нимр был старшим из них, но даже ему едва исполнилось 17. Яли, судя по данным генной модели, без месяца 16 по местному счету. Не тащить же детей в купол, воевать с вечными. Вот потому вожак и вручил планетологу, едва не упавшему от неожиданности, полное право распоряжаться временем всех молодых. Их ведь и осталось-то, не вовлеченных в дело немного, 3 девочки. Мару мы подлечили, и она теперь пищала возле Симы вместе со всеми, и 2 мальчика. Те тоже немедленно повисли на новом вожаке, требуя рассказать и им все интересное, что он знает. Сим понял, во что его втравили, и... обрадовался? Может, зря он вообще подался в планетологи, а не в воспитатели? Хотя кого было воспитывать у древней Хайри, в большинстве надменно взрослых с момента утраты крыльев, не желающих в массе признавать себя младшими и выполняющих без размышлений лишь волю старейших, слишком часто подобных Гриену, особенно в прежнее время. Впрочем, что я знаю о нынешних, раз Элла пытались убить? Не зря Риан сказал мне, что ему и на Релоте дел хватит. Я на миг задумалась, мог ли Эл выяснить все про древнюю экспедицию на Хьорд у родичей, раз этого не хотели старейшие? Нет, пожалуй. И есть ли у них действительно корабль? Еще нет, думаю, но, возможно, действительно скоро будет. Зато теперь мы далеко, их влияние сюда не распространяется, так что узнаем подробности лишь по возвращении. Пока же мне надо снова учить наших одаренных лечению, объяснять Риле основы работы с оборудованием больницы, а сверх того выкроить пару часов для тренировок бойцов, отобранных Ринком и Ялом. День кончился поздно. Мы с Эллом как раз сонно обменивались накопившимися новостями, когда в дверь тихонько постучали. Чутье ошарашенно опознала Юнтера. Впустили. Старый Айри выглядел совершенно непривычно растерянным, плотно прикрыл дверь, подозрительно изучив коридор, нервно рухнул в кресло, сильно просевшее после памятного визита Ринка, удивленно дернул жалобно скрипнувший подлокотник, вывернутый в бок. «Ребят, я в отчаянии». Виновато признался он. «Хоть прячься. Да я и так прячусь». «От кого?» — усмехнулся Эл. И я поняла, что он, мягко говоря, подозревает ответ. «А то не знаешь». Дед обреченно махнул рукой куда-то в сторону. «От Яли. Сейчас она сидит под дверью моей комнаты. Вчера она была там же, пришла после ужина и просидела до утра, там и спала». «Яла», — позвал он, — «отнесем ее домой. Я с Рилой пытался говорить и с Лайлом». «Что они советуют?» — вновь усмехнулся Эл. «А что взять с дикарей?» — тоскливо вздохнул дед. «Лайл сказал, можно завтра поженить нас. Рила сообщила, что, по ее мнению, Яли взрослая, и раз для нее в стае мужа нет, только близкие сородичи, я вполне гожусь. Это уже не корабль, а полный кошмар. Все встало с ног на голову с вашим появлением. Хуже, вывернулось наизнанку». «Погоди», — тряхнула я головой, — «тебе она не нравится». «Так скажи ей все. Яли умная девушка, она поймет. Поплачет, к брату сходит, с Лайлом поговорит». «Я сказал». «Она не поверила», — гнусно хихикнул Эл. «Даже я не верю. А у девочки-то есть дар, правда, пока только просыпается, но будет не хуже, чем у Рилы. Она его вранье сразу обнаружила и требует теперь правды. Ник, дед без ума от маленькой Яли. Она — золотоглазая дракония его мечты, и даже больше. Ему в стае нравится. Лайла он считает своим персональным великим, пусть и не вполне драконом. «Ты, щенок, малолетний, хоть понимаешь, сколько мне и сколько ей?» — застонал наш седой, не споря с прочими высказываниями. «Мне без малого 65 ее коротеньких жизней. И я, в лучшем случае, протяну еще лет 70, полный разваленный. Тебе повезло, в отличие от меня», — уже всерьез рассердился Эл. «Проживешь вашу общую последнюю жизнь не один и уйдете вместе, а мне на такое рассчитывать едва ли приходится. Ну, что ты упираешься? Скажи, что не хочешь торопиться, пусть подождет, на Релоте разберетесь. Там народу полно, найдет кого. Первому в плечо волком повоешь и чуть успокоишься. Нет, значит, судьба. Но прятаться от девчонки... Дед, да чего ты дошел? Ты ж скала!» «Была скала. Осталась одна пыль. Она не хочет ждать. И она действительно золотоглазая и так далее», — устало покачал головой Айри. «Ребята, ну я ведь старый, уродливый козел, ворчливый, у меня мерзкий характер. Я ничего не знаю на вашем новом Релоте, я там совершенно чужой. У меня ничего нет. Я ей не нужен. Это обаяние самого умного и главного на корабле, которому легко и на Лайла прикрикнуть. Она во мне потом разочаруется. Вот-вот, забыл сказать, она дикая и глупая волчица, выбравшая своими первобытными инстинктами сильного вожака», — кивнул я, включаясь в обсуждение. «Или еще веселее. Ни слова не понимает из твоих инженерных знаний, в дальней связи ноль, у вас нет общего. Вот что ты еще можешь попробовать упомянуть для новых отговорок». «Это грубо», — покачал он головой. «Я уже давно разучился уважать и ценить за количество знаний. У наших генетиков было очень неплохо с мозгами, но души не оказалось. Яли теплая и добрая. А словам умным она быстро научится, ей это интересно. Будьте вы людьми, проводите меня до комнаты. Иначе стану спать тут, в кресле. Кстати, кто его так сломал? Вот слоны. Мы с Ринком, — гордо сообщил Эл. Он упал, когда дрался с Ялом, а я потом сюда вот на подлокотник ногой. Целый корабль детей, — усмехнулся дед. Ты ногой? Начальник экспедиции, этот, как тебя, декан, малолетка, ученик недоросли. Не трогай Яли-то, — вяло возмутился Элар. Он давно вырос, в отличие от меня. Мы переругивались нехотя, сонно. Эл тем временем нашел тапки, я пошарила под кроватью и выудила пояс от халата. Дед довольно кивнул, вышел в коридор. Мы следом, нахохленные и зевающие, с риском травмировать челюсти. Юнтер по-прежнему обитал в своей старой комнате близ рубки. Лифт сердито выплюнул поздних пользователей, погасил огни и затих, засыпая. Стали слышны негромкие шумы живущего своей жизнью корабля и голос из рубки. Женский, довольно низкий и угрожающе ласковый, совершенно здесь невозможный. Я буквально споткнулась об его звучание, упала на колени и замерла, прислушиваясь. Надо мной также внезапно окаменел Эл, нагнувшийся поймать и поднять. Не может быть. Хо, гаденыш, и тут шаловливые лапки приложил. Сам не весь где, не дотянуться, а на экране, только гляньте. В одних штанах стоит модель идеального мужчины для госпожи Академиссы. «Эл, связь работает!» — наконец шепотом догадалась я, резко дернула вниз, ухватив за пояс еще стоящего на ногах деда. «Кто в рубке? Не томи!» «Эл, ты как представляешь себе идеал для Лимы?» «Спроси, чего попроще», — фыркнул мой Айри. «Ну, не сим же». «Дед, правда, кто там? Вот ночка». «Кто ему сказал, что мы уже развелись?» «Ника и та пока не в курсе», — бушевала в тишине своего пустого кабинета львица. «Пусть только вернется живым». Вообще-то я собрался подремать часа три, выглянул в коридор и застал Лайла. Они с Ялом тайком ходили в дальний сектор подраться. Старшему захотелось обудоражить своих не стал, хоть и не дикая, а стая, — скороговоркой прошептал Юнтер, покачнувшись и вцепившись в стену. Так что модель только что из душа и, правда, в одних штанах. «Куда удрали эти гнусные погодники? Будут им и град, и шквалистый ветер!» — не унималась госпожа Энзи. «Толком не могут на завтра прогноз составить, а нос дерут, словно будущее прозревают. Я бы у них перед казнью уточнила, с кого такую красоту лепили?» — задумчиво добавила она. «Мало того, что сложен как бог, так еще и взгляд нечеловечески умный. Не мог так хорошо начудить Хо». «Так вот, попросил Лайла посидеть у экранов», — закончил Юнтер. «Он обещал менять параметры сигнала согласно схеме и позвать, если вдруг что-то проявится». «Схема — это порядок перебора кодов, вскрытых приятелями Хо», — уточнил на всякий случай Эл для меня. «Они, по словам мальчика, переместили центр нелегального приема после скандала с Гемиром в лекарский акад и ночами берут картинку облачности. У Энзи, похоже, бессонница, а идеал... точно наш Лайл? Ух ты!» «Молчи! Хоть раз что толковое подслушаем!» — зашипела я. «Она развелась со своим виноделом. Где я теперь буду бутылки на халяву добывать? Погреба — лучшее, что я находила в их браке. Помнишь, ирнасское, купажное, бархат, эстный, урожай 157-го года? Вернется Элар, и с него шкуру спущу. Нашел, кого пригреть. Дверь кабинета вскрыли, стол изгадили», — перешла Лима на более жесткий тон. «Я им на завтра найду непыльную работенку, влажную уборку всех 10 этажей». «Вообще-то у меня есть запас вин», — шепотом обнадежил недобитый пока декан. «Надарили. Там на всю стаю хватит, даже указанное тобой. И это еще урожай 169-го года. Оно вообще бесподобное», — князь прислал. «Ой-ой, и ты молчал?» Эл хмыкнул, запоздал осознавая, у него, оказывается, был еще один неплохой шанс для шантажа с колечком. Впрочем, он воспитан в старых правилах, желает получить осознанное согласие, данное без принуждения и не ради корысти. Зря, чуть огорченно подумал я. Интересно, сколько у него бутылок бархата? Можно было устроить многоэтапный, взаимовыгодный шантаж. Мы бы весь остальной архив вин исследовали вдумчиво и с удовольствием. Это ж такая прелесть — перебирать, сдувать пыль, читать этикетки и предвкушать. «Ты, конечно, львица». Лайл, наконец, вставил свое слово, обрывая и мои фантазии, и разом иссякший поток одинокого возмущения Лимы, свободно изливаемого у горящего в ее пустом и полутемном кабинете экрана. Не думал, что женщины людей бывают красивее волчиц. «Ух ты! Теперь уже дед впал в восторг! Во дают наши вожаки! Еще кто у них чей идеал?» «Так». Лима резко смолкла, судя по звукам, села, постучала по столешнице ноготками и после паузы продолжила другим тоном. «Я должна, очевидно, разобраться спокойно, что тут происходит. Этого вообще не может быть. Зря я разогнала мальчишек столь решительно. Попозже разберемся», — явно поморщился Лайл. «Первый случай такой реакции. На меня смотрит неподготовленный человек и находит интересным. Обычно нас сперва хоть немного боятся. Приятно быть идеальным. Хорошая тема для разговора, когда мы все же разберемся с делами и попадем на релот. Увы, это не теперь, я понимаю. Итак, ты, без сомнения, Лима, наставница Ники. Я Лайл, старший Волвик на этом корабле. И у вас нет о нас никаких сведений с момента старта, то есть, по крайней мере, 12 ваших дней. Именно 12. Так трудно поверить. Глупо держать речи от имени прочих, а от себя лично. Я очень рада буду встретить Волвиков здесь, на Релоте». Она с трудом включилась в реальность происходящего. «Где Ника и остальные?» «Они должны еще быть в полете», — так говорит Ялита. А Риан твердит, будто бы они на месте давно. Все-то он знает. «Спят. У нас тоже ночь. Хотя... Эй, вы там что, в коридоре притаились?» Он распознал нас и удивленно обернулся. «А, понятно, деда от девицы спасаете». «Директор-то тут при чем?» Лима вконец запуталась, припомнив кличку Гемира, рассмотрела нашу группу в дверях и снова сменила тон. «Ника, деточка, ты цела, слава великому, и Эл в порядке. Про Хони спрашиваю, вы паршивца в обиду не дадите. Здравствуйте, наконец». «Так, совершенно распустились, в мятых халатах ходите. Ника, что у тебя на голове? И где вы, кстати? Ведь не птенец же так разросся». «Элар, ты был настолько прав, что это пугает. Я имею в виду прочие наши мысли, ты понимаешь? Боги, мне ведь надо позвать кого-то, но вы совершенно неподобающе одеты». «Утром мы никуда не денемся, раз нашлись», — усмехнулся Эл, впервые, наверное, наблюдая потерянную и смущенную Лимму. «Почему я слышу и вижу вас без малейшего запоздания?» «Это наши старые спутники», — вздохнул дед. «Хорошая была работа, спасибо Хинеру. Основательная и оригинальная, служит до сих пор. Запишите данные по каналу. Завтра принимать нас будете с любого экрана. Кстати, это я, дед. Эл, изложи все покороче для Лимы». «Стоп!» Она полностью поверила в происходящее и взяла ситуацию в свои руки. «Обычное дело. Риана-то я мигом вызову. Пусть пишет данные. Ему объяснять не надо долго, а мне они все равно непонятны. Минуту, он тут поблизости. Вчера в ночь прилетел, будто знал. Как обычно, впрочем, и звать его не надо, все уже выяснил. Самый замечательный Айри, по которому я, кстати, уже изрядно соскучилась, буквально влетел в комнату. Еще бы! Он явно поймал мысль Лиммы. Давно я не видел Риана таким усталым и встревоженным, и тем более приятно наблюдать, как морщинки у глаз собираются в привычную полуулыбку. Кивнул деду, как старому знакомому, получил в ответ сдавленный хрип. Ясно, и впрямь отлично знакомы. Мельком глянул на цифры, снова кивнул. Эл вздохнул, неторопливо встал в позу декана, выступающего с важным докладом, и начал отчитываться. У него хорошо получалось, даже в халате. Я прям гордилась своим мужем. Энзи слушала благосклонно, более чем довольная тем, что мы все живы и даже здоровы. Риан чуть щурился, как сытый кот. Еще бы, он их держит возле избушки постоянно, и только полудиких, серополосатых, отъявленных хулиганов и мышеедов. Вот и набрался дурных повадок. Время от времени Лимма поправляла волосы и искоса поглядывала на Лайла. Он, кстати, тоже получил слово и рассказал коротко о братьях и крикуне Ялли, куполе и нашей первой вылазке. Риан одобрил все сделанное и велел поменьше болтать о деталях с умниками из советов. Нам же будет проще, а чуть что ссылаться на помехи. Я подозрительно и обреченно взирала на привычные косые переглядки Айри, знающих много больше сказанного. Вот и Лар сразу подобрался. Кивнул значительно, обещал лишнего не говорить, кому не надо. Опять интриги. А Риан, уже уловивший мое недовольство, торопливо посоветовал пока установить пару коротких сеансов, ограниченных по времени, а уж он устроит так, чтобы прием требовал слишком значительного расхода энергии. Оглядел нас всех снова, чуть наклонив голову, он так думает, и неожиданно предложил прямо сейчас просто поболтать, обещая пару часов выделить на треп, пока у экранов все свои, и еще не стартовала большая игра. К утру ограничения вступят в силу. Поддерживать сигнал стрела-то станет очень дорого и весьма заметно, так что важного не обсуждать. Ночь на дворе, время для глупостей. У нас ведь есть женские темы. Энзи возмущенно охнула, но опытный долгожитель, отменно знающий, когда надо уворачиваться из-под камнепада, уже исчез, при этом коварно подмигивая нам и намекая: «Пошли вон! Еще один эксперт по устройству чужого досуга!» «Женские? Почему бы нет?» Я торопливо высыпала на Лиму горох новостей, а напоследок приволокла из коридора исправно сидящую в полудреме под дверью деда волчицу, вызвавшую своим видом серию охов, сюсюканье и визгов у сдержанной обычно академисы, предъявила на изучение наставницы чудовищные кудряшки сестры Яла, торчащие во все стороны. «Сестра того самого крикуна, зовут Яля. Лима, мы все очень хотим спать. Тебе ее в качестве источника женской информации до отключения канала хватит? У девочки, как видишь, тяжелые проблемы с выбором прически. Тут от меня пользы никакой, тебе ли не знать? Ты очень безответственная, Ника. Это влияние Риана. Он слишком любит полагаться на случай. На что мы тратим драгоценные минуты первого сеанса, которого ждали, выхлебав все запасы успокоительного?» Вздохнула она, с растущим интересом изучая Яли. «Идите, отдыхайте. Они вас завтра будут жарить на медленном огне». «А что, могу я разок побыть вполне безответственной? Такой камень с души. Лайл, ты тоже посидишь?» «Да, никогда не слышал разговора на женские темы, львица. Это не слишком интересно мужчинам обычно, но, может, бывают исключения. Итак, деточка, разберемся с твоей безобразной внешностью». Мы вышли из рубки и побрели назад в свою комнату. Памятливый Эллар вцепился в деда и потребовал отчета, как прошла схватка вожаков. Оказалось, практически на равных. Он ожидал именно такого ответа и легко отпустил юнтера, успокоенно скользнувшего по коридору и щелкнувшего замком двери. Сегодня он избавлен от настойчивости Яли. Было невероятным облегчением услышать и увидеть Энзи, чуть похудевшую и осунувшуюся от переживаний, но по-прежнему царственную. Обошлась-таки без последствий ее выходка с зомбированием круга первых лиц. Как же я боялась худшего. Даже говорить на эту тему с Эллом не решалась, суеверно опасаясь озвучить вопрос. И надо же так уметь. Взгляд, пара слов, и готов еще один кандидат в пятые мужья. «Откуда ты знал, что Ял не справится со старшим?» — ткнула я в бок сонного Элла. «Он же огромен, быстр и молод. Лайл опытнее. У него отменные реакции. Первый чует намерение противника порой раньше, чем они сформируются в действие», — важно сообщил мой умный Айри и добавил более нормальным тоном. «Хоть они и не дикая стая, а вожак слабым быть не может. Яла-то он читает до подсознания. К тому же мне проходу не давал, пока не получил несколько уроков, вчера вытащил до рассвета и гонял, пока я не взмолился. Тебя ж дед позвал». «Деда он попросил подождать», — фыркнул Эл. «Юнтер считает себя членом стаи, он с Лайлом уже не спорит по таким вопросам. И, кажется, позже он тоже что-то рассказывал и показывал первому». Добравшись домой, я тщательно заперла дверь от разных попрошаек. Пусть хотя бы стучатся, мы слишком устали. Даже двужильный Эл, способный, как все толковые Айри, полноценно отдыхать и восстанавливаться за 3-4 часа, если это необходимо, свалился буквально замертво и не ушел на дедову каторгу до рассвета. Мог бы давно усвоить, как я люблю просыпаться возле него. Утром мы тщательно оделись. Мой Айри милостиво занялся парадной прической жены, столь коротко и жестоко раскритикованной вчера Лимой. В 2 с лишним сотнях лет его возраста есть своя прелесть. Он умеет решительно все. Часом позже, сытые и красивые, мы сидели в рубке. Эл, Лайл, дед и я, задвинутые в уголок в качестве секретаря пестрого собрания. Как же хорошо было, оказывается, без связи. Не зря Ариан стремится ее ограничить. Мы просто не ценили того, чем обладали. Покоя и самостоятельности в решениях. С той стороны большого экрана шумела целая толпа важных персон. Я опознала лишь Гемира и Ялиты, да и смотреть было некогда. Я отвечала за запись и протокол, будь он неладен. Но Эл знал, похоже, всех, как и они его. Экипажу и новым для Релота участникам экспедиции, которых представляли дед и Лайл, пришлось нудно и подробно отчитываться С той стороны экрана пытались наскоро понять картину в целом и даже давать нам первые, вполне абсурдные указания. Больше-то от них на таком расстоянии ничего не дождешься. Потом нас заставили собрать всех, сами они тоже торжественно выстроились с той стороны, и напыщенно приветствовали Волвиков от лица Большого Релота. Марокко, срыв всех дел, пустая трата времени. Они пытались растянуть торжество, но Эл, не слушая возражения совета и управителей, решительно отпустил экипаж и оставил лишь меня фиксировать беседу. Еще через полчаса на Релоте поняли, что управлять господином Эларом на таком расстоянии не проще, чем в Академии. Итогом беседы стал график связи, отводящий на все их советы и наши запросы час в день, за два сеанса, утренний и вечерний. Они пытались возражать, но были попросту отключены. «Ужас!» — выдохнула я, останавливая запись. «А мне понравилось», — рассмеялся Эл. «Как они замечательно растеряны, не владеют информацией, даже не создали пока блоков по интересам. Мои сородичи вообще выглядят бледно. У них там явно внутренние проблемы. Неест мне делал страшные глаза. Не иначе двойник птенца все же нашелся. Известно у кого. Но это забота Риана, не наша. Все хорошо, Ник, мы отбились. Вечером будет вполне рабочий разговор. Пошли, надо строить план взятия купола. Время, как понимаешь, снова не на нашей стороне. Мы с дедом очень боимся, что они разберут верхние сбросы грунта под шестым снизу ярусом и выйдут на идею спровоцированного обвала. Мы считали до настоящей угрозы обнаружения нас не более 10 дней. Все же два маловероятных события, одно за одним — гибель транспортов и обрушение скального горизонта. Дед сказал, они вынуждены будут неделю угробить только на новый шлюз для запуска работ в завалах. 3 дня уже прошло. Мы надеемся, Волвиков на работы вниз не погонят. Рядом жилой ярус хозяев рискованно, будут использовать только слагов. К тому же там тесно, разгребать и убирать камни окажется неудобно. Может, еще 5 дней в запасе. И все. Пропали Волвики. Лайл, Ринг и Ял вчера опросили всех и собрали полную картину наших знаний о том, каков купол поярусно. Старшая из женщин очень помогла. Она знает 3-й ярус сверху, часто бывала на 5-м сверху и работала в складах и оранжереях 7-го. Рила припомнила про лаборатории 5-го и 6-го сверху. Девочек держали на 8-м некоторое время. Тимре отметил, где находились все живые в момент последнего слива копии генной модели в архив. Дед снял данные с камер. Волвики на наблюдении тоже все отслеживают и фиксируют. Хо, то есть я им, сидит, не разгибаясь, отрисовал эти области целиком, теперь вносит все прочие данные. Ты умница, магистр. У нас есть шанс их вытащить? Если обручи заблокируем, да. Вечные в шоке от произошедшего, это видно на камерах. Старейшие, если все по-обычному для Айри глупому порядку, засекретили информацию и думают тайком в узком кругу, прочие пока живут по старому расписанию. Латают самодельную дыру в куполе, пробитую для охоты. Значит, второй и прочие точно живы, и у нас есть надежда. Идем. В столовой сидел Лайл. Он явно ждал нас, поднялся, достал для обоих разогретый обед. Старший умеет расположить к себе. Мне сейчас ничего иного не надо, я такие вот глупые, страченные на препирательство с официалами нервы охотно заедаю.